Глава 61. Сердце. Часть 2. Примечание чтеца. От лица лича. Произошедшее было непонятным, но одно было понятно наверняка. Этот человек опасен. Лич прожил больше века, но с подобным встречался впервые. Магия отражения. Нет, это не то. Будь у него такая защита, то моя магия вообще не сработала бы на нем. Лич приложил руку на стену, чтобы не упасть. Чтобы выжить, он нуждался в сосуде жизненной силы, который личи получают в соответствии с контрактом, где они отказываются от души и тела. До тех пор, пока сосуд жизненной силы не поврежден, простое тело в любое время может быть восстановлено. Иными словами, физические повреждения нисколько не беспокоили лича. Однако совсем другая история с ментальными повреждениями. Самый смертельный вид атаки для лича – это атака на разум. Это существо... Что оно такое? Его магия была отражена. Но не просто отражена, она была перенаправлена в него же. И была достаточно фатальной, чтобы почти уничтожить его разум. Даже скрытый сосуд жизненной силы получил повреждения. Оно не отражало ни одно из других моих заклинаний, но... отразило магию чтения и подчинения разума. Что это? Какой-то вид защиты? И это не единственная странность. Демон-король страха. Тот, с которым Лич подписал контракт, отказался принять его в качестве подношения. Из-за его отказа Личу пришлось отказаться от своего драгоценного камня, чтобы компенсировать его призыв. Чёрт! Да что же происходит? Лич продолжил идти, выражая недовольство. Из-за отдачи от ментального повреждения было трудно двигаться, а уж про применение магии говорить нечего. Он никогда бы не подумал, что его поставят в такое положение простой человек, да еще и всего лишь эксперт пикового уровня. «Сперва мне нужно восстановить потерянную ману». Лич шел, волоча робу по земле. Сон Мин. Лич не стал его трогать. Его одолевал страх, то чувство, которое он уже давно не испытывал. Он направлялся к месту заточения Зиона и остальных наемников. Оно находилось на более низком уровне, чем его мастерская. Там Лич изучал свои самые заветные стремления, которые в первую очередь привели его к пути становлению Лича. Два сердца. Лич посмотрел на два сердца, парящих в воздухе. Они должны были осуществить его исследование совершенной химеры, смешать два разных вида, чтобы создать идеальную искусственную форму жизни. Это было стремление к химеризации. Основная причина, из-за которой он решил создать химеру из огра, заключалась в предположении, что огры близки к идеальным существам в плане наземных монстров гуманоидной формы. Но результаты не оправдали его ожиданий. Во-первых, оно выглядело отвратительно, а во-вторых, его было трудно контролировать. Жизнь, которую хотел создать Лич, была красивее и сильнее. Это сердце было квинтэссенцией исследований Лича. Если и был недостаток, так это то, что тело, являющееся его сосудом, было повреждено. Изначально он планировал в обмен на душу с искаженной кармой усовершенствовать испорченное тело, прежде чем пересадить сердце. Однако он потерпел неудачу, подношение отвергнуто. Впервые такое случилось. Он посмотрел на сердце и стиснул зубы. Это не важно. Он не хотел прикасаться к этому таинственному человеку, но ему придется покинуть это место сердцем, перед этим пополнив запас маны. «Как мило притворяться спящим!» Рассмеялся Лич. Эти слова заставили Зиона слегка вздрогнуть. Из-за повреждений от магической отдачи, наложенные на наемников заклинания были рассеяны. Хотя остальные наемники все еще не пришли в себя, Зион, будучи самым сильным, уже проснулся, но пытался не выдать этого. «Ты решил напасть на меня с засады, когда я раскроюсь? Забудь об этом. Даже если я в таком состоянии, ты для меня все равно, что игрушка». Слова Лича были правдивы. Зион, ранее притворявшийся, что лежит без чувств, прикусил губу и встал. Лич, игнорируя его, выполнил манипуляции руками. Тела наемников вокруг Зиона поднялись в воздух. Раздражает. Очень раздражает. Подумать только, что все так обернется. Думал, что эти дни будут полны веселья. Так что выходит, что обычные смертные не могут быть уверены в будущем. Лич произнес что-то непонятное и украл энергию наемников. В итоге, высушенные до состояния мумий, они рухнули на землю. Видя это, Зион невольно затрясся. Со мной будет то же самое? А-а-а? Нет, тебе уготовано нечто иное. Теперь, восстановив ману, Лич чувствовал, что словно вновь ожил. Глядя на Зиона, он с наслаждением смеялся. Я собираюсь использовать тебя в куда более ценном вопросе. Да, душа твоего уровня... Брискан! Монстр вздрогнул. Глаза Зиона расширились. Брискан, так звали Лича. Тот, дрожа, повернул голову. На него смотрел мужчина. Стоя спиной к нему, Лич, как и Зион, понятия не имел, что он находился тут. Этот человек появился из ниоткуда, словно призрак. «Наконец я нашел тебя! Подумать только, что ты прячешься в таком месте!» Щелкнув языком, пробормотал мужчина. Потрясенный Лич затрясся. Ллойд. Итак, похоже, ты не забыл. Пожимая плечами, засмеялся Ллойд. Он медленно подошел к Прискану и поднял руку. Прошло уже 10 лет, не так ли? Я ищу тебя уже 10 лет. Ты упрямый ублюдок. Ты до сих пор преследовал меня? Да. Это было скучное занятие, но ты... Что случилось с тобой? Ты выглядишь слабее, чем 10 лет назад. Прискан промолчал. Он никогда не думал, что Ллойд найдет его здесь. Это какое-то проклятие. Ну, полагаю, это не мои проблемы. Даже убив тебя здесь, я все еще не знаю, где ты прячешь свой сосуд жизненной силы. Похоже, мне предстоит очередные скучные поиски. «Ну, сначала убью тебя тут». Ллойд широко шагнул. Увидев Ллойда, Зион почувствовал огромное давление и трепет. Хотя он был на пределе пикового уровня и в шаге от запредельного, давление, с которым Ллойд приближался к Прискану, не то, чему он мог сопротивляться. «Ты... черт!» крикнул Прискан, готовя заклинание. И в тот же миг из-под его ног выстрелила магическая энергия. Ллойд фыркнул в виде действия Прискана. Он тоже сформировал ручные печати, и направленная на Ллойда темная магическая энергия была отброшена ярким золотым светом. Примечание переводчика. Ручные печати – это что-то вроде манипуляции пальцами, разные знаки и так далее. Может, даже как в Наруто. «Даже на пике своих сил ты не способен противостоять мне!» И ты хочешь сразиться со мной в твоем нынешнем состоянии? Ты... чертов монстр. Это ты меня называешь монстром? Рассмеявшись, ответил с издевкой Ллойд. Золотой свет от Ллойда осветил темную пещеру. Прискан отступил на несколько шагов и встал перед выбором. Такими темпами он получит смертельные повреждения и потеряет тело, а потом вернется туда, где хранится сосуд его жизненной силы. Если это был конец для этого тела, Прискан бы выбрал его без колебаний. Однако, это не конец. Два сердца. Они были краеугольным камнем его желаний, что в конечном итоге привели его к тому, чтобы стать личом. В конце концов, Прискан с сожалением закричал. «Открой глаза!» Когда он крикнул, сердца издали звуки горна. Одно из них колотилось как сумасшедшее, и огромное количество магической энергии кружилось вокруг него. Вздрогнув, Ллойд посмотрел вверх. Он не обращал на них внимания, потому что от них не исходила опасность, чего не скажешь теперь. Магическая энергия, которую вобрало набухшее сердце, и исходящее от него зло, было достаточным, чтобы предоставить угрозу Ллойду. «Ты... только что...» «Смотри!» — выкрикнул Прискан. Хотя решение было вынужденным, Прискан испытывал глубокое восхищение и страх перед своим высшим творением. Закрученная магическая энергия обретала форму тела. Ллойд быстро сформировал ручные печати и выстрелил магией в сердце, но его магия рассеялась в воздухе, даже не долетев к нему. Тело полностью сформировалось и медленно опускалось. Оно обрело форму совсем юной девушки, но это был не человек. Зловещая магическая энергия, которую сердце производило, находилась внутри тела девушки. «Ты... что ты сделал?» Ллойд заикался. Прискан распахнул руки в стороны и закричал. «Совершенное существо!» Словно откликнувшись на его возглас, девушка открыла глаза. Хотя он выпалил эти слова, оба сердца и тело были все еще незавершенными. Кроме того, из-за срочности ситуации также не была выполнена настройка. Невзирая на все нюансы, ему пришлось пойти на это, чтобы выйти живым из сложившейся ситуации. «Мне нужно просто усовершенствовать оставшуюся часть. А пока...» Впрочем, состояние девушки было странным. Она просто тупо стояла на месте и не предпринимала никаких действий. Прискан, смотря ей в спину, не выдержав, вдруг закричал. «Убей этого мужчину!» Девушка не ответила. Она лишь устремила свой пустой взор наверх. Оставшееся сердце в воздухе молчало. Настороженный взгляд Ллойда на девушку дрогнул. Хотя он не знал, как обстоят дела, это была прекрасная возможность для него. Ллойд изменил форму печатей. Золотая волна направилась на девушку. Она перевела взгляд сердца на волну. Магия Ллойда рассеялась, так и не долетев до нее. Увидев, как заклинание было вернулось до состояния чистой маны, Ллойд разинул рот. «Рассеивание? Не может быть! Моя магия была развеяна? Без всяких чар?» «Отлично!» Прискан крикнул от волнения. Девушка повернула голову, услышав его. Прискан застыл от взгляда ее глаз. Хотя в ее бесчувственных глазах не было убийственного намерения, они не содержали также и других эмоций. Он невольно отступил назад, глядя на эти безжизненные, как у куклы, глаза. «Что? Что? Я твой хозяин? Нет, я твой отец!» «Я знаю», — кивнув, ответила она. На короткое мгновение в ее глазах вспыхнула жалость. Тем не менее, ее взгляд остановился на Зионе. «Все в порядке, да?» «Что?» «Я проголодалась», — пробормотала девушка. Прежде чем Прискан смог что-то сделать, все произошло за одно мгновение. Девушка возникла перед Зионом, да так быстро, что он даже не заметил ее приближения. Прежде чем он смог хоть как-то отреагировать, смерть стерла его сознание из тела. Зион умер на месте. Девушка вытащила руку из его груди. Прискан ошарашенно наблюдал за ней. Ллойд тоже потерял дар речи. Никто из них не уследил за ее движениями. Девушка смотрела на сердце в своей руке, прежде чем широко раскрыть рот, и надкусила его. Прискан восторженно смеялся, а... «Чудовище!» Ллойд разозлился не на шутку.